Глава 32. «Я ждал тебя». Итан принял свой настоящий облик. «Тебе ведь больше некуда идти. Академия Ламарда — твой дом, иного нет. Зачем тебе все это?» «Я ненавижу драконов! Всех до единого!» — выплюнул мужчина. «И поэтому ты решил от них избавиться? Да еще таким изощренным способом!» Я приготовилась отбиваться от заклятий, но Итан стоял возле двери, подперев лбом косяк, и не шевелился. «Я даже не думал, что у меня получится». Плечи мага подскочили вверх от смешка. «Пару лет это были простые эксперименты над подавлением воли. Ты знала, что я ментальный маг? Не такой сильный, но все же. Мне стало любопытно, что может ментальная магия, если ее спроецировать на драконе, при этом усилив энергию кровью того же дракона? Это их связь!» Итан фыркнул и обернулся. Глаза его сияли безумием. «Внутренний дракон? Кто он? Всего лишь животное. Безмозглое, тупое животное. Подчинить его гораздо легче. Именно дракон избирает себе пару. Свое второе — я. Человека он, разумеется, не спрашивает. Отсюда и взялись вторые браки. Бывает, человек не может полюбить ту, что избрал дракон. Как я погляжу, ты достаточно времени уделил этому вопросу. Ты, кто ненавидит драконов больше всего, слишком много о них знаешь. Мне пришлось». Губы Итана скривились. «Если хочешь победить врага, то необходимо изучить его, разузнать о нем все, что можно. Я узнал, и эти знания позволили прийти к нынешней ситуации. Эксперименты закончились, пришло время практики. Но, разумеется, не всегда все шло гладко. Грейс Норрис...» Итан покачал головой. «Бедная Грейс Норрис сошла с ума. Тогда я понял, что истинный дракон не должен быть сильным магом, но и простые люди тоже не подходили. Остановил свой выбор на дурочках, у которых резерв едва ощутим. И что же ты им сказал? Какую лапшу повесил на уши? Думаешь, они ничего не знали? Ошибаешься. Кто откажется от красивой жизни? От истинной связи. Сами же драконы, конечно, ничего не знали, и никто из них не почувствовал подвох. Ох, как же он ошибался! Как же мне хотелось сказать, что Кай обо всем догадался, показать нашу с ним связь, настоящую, а не ту, что сотворил Итан. Будь я полной дурой, так бы и поступила. Но сейчас метка была надежно спрятана под плотной тканью рукава платья. Пока никто не должен о ней узнать. А если подвох все же почувствуют? Кто? Король, например? А-а-а! Уголки губ Итана потянулись вверх. Догадалась, значит. Если хочешь знать, задумка с королем не моя. Твой дядя решил сделать свою дочь королевой. А еще этот идиот зачем-то впутал тебя. Мак шагнул в мою сторону. «Анна, я правда не хотел. Коутс должен был найти кого-нибудь другого». «Тогда сними с меня это!» Я не выдержала и расстегнула три верхние пуговички на платье. Свет, исходивший от камня, окрасил лицо Итана в пурпурный цвет. «Сними его с меня, и все можно будет исправить!» Насчет исправить я, конечно, сомневалась. Такое невозможно исправить. «Я не могу». Итан махнул рукой, и внезапно в комнате открылся портал. Сложно было поверить глазам. Только драконы на это способны. Я взглянула на Итана. «Как у него вышло?» Вопрос застрял у меня в горле. «Истинные могут делиться друг с другом силой», — с ухмылкой произнес Итан. «Но что будет, если связь искусственная? Дракон, сам того не зная, отдает силу, которая аккумулируется здесь». Сказав это, мужчина достал из кармана точно такой же камень, что был на мне. Но он едва светился. Жаль, что магия в нем постепенно иссякает. «Но у меня есть еще», — пренебрежительно добавил он. «Подлец!» «Идем», — Итан протянул мне руку. «Я не хочу с тобой драться, а тем более воздействовать ментально». «И ты думаешь, я пойду за тобой?» — зарычала, приготовившись к атаке. Однако фейербол в моей руке не смог стереть с лица самодовольную улыбку Итана. «Быть может, беспокойство за Сальму подтолкнет тебя. Или забота о матери?» Слова Итана выбили землю из-под моих ног. «Мама. Она ведь у них. И Сальма. Фаербол потух, и я опустила руки. Однако у меня был козырь в рукаве. Точнее, на правом запястье. Куда бы ни потащил меня Итан, Кай будет об этом знать. Ладонь Итана была практически ледяной, словно он только что подержал в своей руке кусок льда. Я старалась не паниковать. Нужно было сохранить чистый, ясный разум. Как бы страшно мне сейчас ни было, необходимо идти до конца. Возможно, я пожалею об этом. Но в их лапах не только Сальма, но и мама. Если мне удастся сбежать и позвать на помощь, что с ними будет? Нет, я не могу пойти на такой риск. Переход мерцал синевой, искрился, и казалось, что он вот-вот захлопнется. Осторожно ступив в магическое окно, я ощутила, как по телу пробежала мелкая дрожь. Что там на другой стороне? Лаборатория Итана? Кабинет дяди? Все было зыбко и размыто. Невозможно понять, к чему готовиться. Яркий свет, но не солнечный, искусственный. И музыка. Скрипка, виолончель, духовые. Постепенно магическая дымка начала рассеиваться, и я смогла различить силуэты кружащихся в танце пар. Мы вынырнули в коридоре для прислуги. Образ Итана слегка изменился. Сейчас на нем было темно-синее пальто, аккуратно подшитое золотой вышивкой, которая словно сверкала на фоне ткани, а под пальто виднелся бархатный жилет с медными пуговицами. «Зачем мы здесь?» — я спросила первое, что пришло на ум. «Ты думала, я запру тебя в какой-нибудь клетке и стану морить голодом?» — усмехнулся Итан, делая шаг к бальному залу. «Я не...» «Погоди-ка». Мужчина обернулся и оглядел меня с ног до головы. «Нет, так не пойдет», — буркнул он, а затем щелкнул пальцами, сотворив вокруг меня флёр непревзойденной магии. Мое серое платье тут же изменилось, стало пышнее, легче, цвет поменялся на ярко-красный, а высокий воротник закрыл не только камень, но и шею, покрытую волдырями. «Для твоего же блага», — выговорил маг, после чего защелкнул поверх рукава платья блокирующий браслет. «Будь хорошей девочкой, и, возможно, твоя мать не пострадает». «Какой же ты все-таки...» «Тш-ш-ш, наш выход. Тебе повезло попасть на последний акт представления». Мы сделали шаг, и в глаза ударил яркий свет от магических светильников. Потолок был полностью усеян ими и напоминал звездное искрящееся небо. Величественный бальный зал раскинулся перед глазами, словно сказочное воплощение роскоши и изыска. Высокие, позолоченные столбы с капителями, увенчанными изящными скульптурами, поддерживали роскошные своды, словно призванные прикрыть это великолепие от неба. Пол был устлан мрамором, который блистал, будто тысячи маленьких звезд пронизывали каждую его плиту. Вдоль стен размещались великолепные хрустальные люстры, создавая удивительную игру отражений и бликов. Гостей в зале было достаточно. Однако я заметила, что магов здесь было гораздо больше, чем драконов, и немногие из них разделяли всеобщее веселье. «И сколько из них ты готов наградить истинной парой?» Я обвела взглядом присутствующих драконов. «Эти приемы созданы с одной целью — найти истинную. Многие из собравшихся — это прямые наследники, старшие сыновья, сильные и могущественные представители рода. Они — будущее кланов. А к тому времени, когда вырастут новые, маги успеют захватить власть. Мы не действуем напролом». «Против лома нет приема», — буркнула я, рассматривая гостей. Я никого из них не знала, кроме... Взгляд зацепился за рыжую шевелюру Николет. «И она здесь?» «Верно», — Итан усмехнулся, а после взмахнул рукой. «Поэтому мы должны применить хитрость. Нити ментальной магии, словно щупальца морского чудовища, поползли по полу и врезались в толпу танцующих. Сперва ничего не происходило. Перед глазами по-прежнему мелькали пары. Дамы и их кавалеры в ярких цветастых нарядах хаотично кружились в танце, словно в калейдоскопе. Но через минуту-другую тут и там, словно кроваво-красные звезды, на девушках начали загораться артефакты. Заиграла торжественная музыка, и звуки барабанов разнеслись по всему залу. Гости, чьи взгляды и разговоры замерли на мгновение, обратили внимание на этот мощный возвышенный звук. а после раздался свирепый драконий рык. Второй, третий, четвертый. Скрежет когтей, хлопанье крыльев. Все смешалось в чудовищной неразберихе. Драконы реагировали по-разному. Кто-то тащил девушку в темный угол, кто-то уже улетел вместе со своей истиной в небеса. Итан смотрел на все это и улыбался. Его улыбка злобная, кривая. Он упивался своей победой. Пока внезапно возле нас не возникла хрупкая фигурка с перекошенным от страха лицом. Холодные руки вцепились в мое запястье. «Анна!» Я услышала знакомый голос, однако я совсем не ожидала, что она будет здесь. «Анна, это ведь ты? Умоляю, скажи, где мой сын? Анна, где Кай?» Леди Фейн цеплялась за меня, как за спасательный круг. Глаза ее были красными от лопнувших капилляров, тело тряслось, словно схватила лихорадка. Сейчас она не была той высокомерной женщиной, которую я знала. Леди Фейн была в полном отчаянии. И несмотря на весь негатив, который я услышала от нее в свое время, мне ужасно хотелось сказать, что все в порядке, Кай жив и невредим. «Ваш сын умер!» Кожу пробила озноб от произнесенных Николет слов. Девушка появилась возле нас совершенно неожиданно и сказала о смерти Кая так уверенно, что даже я ей поверила. Однако она ошибалась. Кай жив и находился... Я сосредоточилась на связи. Метка запульсировала. Кай был где-то неподалеку. Мне хотелось осмотреться, но я подавила в себе это желание. Услышав о смерти своего сына, леди Фейн отпустила мою руку. Тело ее снова сотряслось, и она упала на холодный мраморный пол. Я взглянула на девушку, и мне ужасно хотелось стереть с ее лица самодовольную ухмылочку. Тварь! Самая настоящая, и откуда только такие берутся? «Наша милая Николет права?» Итан изучающе всмотрелся в ее запястье. Красная метка пропала полностью. «От красного дракона мы, наконец, избавились. Правда, это должно было произойти еще раньше». Маг направил пламенеющий взгляд на Грейвс. «Да ведь, Николет, о чем мы с тобой договаривались?» «А я виновата?» Девочка пожала плечами. «Он почти сразу улетел. А мне еще нужно было играть безутешную брошенку. Знаешь, как это сложно? А потом еще уговаривать Клауса, чтобы позволил учиться вашей идиотской академии». Николет раздраженно дернула носиком. «Теперь понятно, кому сказать спасибо за то, что это милое создание попало на мой факультет». Я почувствовала, как во мне поднимаются волны злости. Браслетов на мне не было, так что магию огня никто бы не сумел сдержать. Однако я поспешила взять себя в руки. «Не время. Еще не время», — шепнула у себя в мыслях. «Артефакт все еще на мне, и я понятия не имею, как его снять». «Это милое создание?» — не без тени иронии выговорил Итан. «Отлично сыграло свою роль». Бедный Клаус повесил себе такое ярмо на шее. «Кстати, насчет Клауса». Итан резко схватил мою руку. «Слава небу, левую!» И взглянул на запястье, которое тоже почти исчезло. Осталась лишь тоненькая зеленоватая линия. «Отлично. Дело сделано», — самодовольно прошипел маг. «Никто нам больше не помешает».